Глава 26. Анна. Мой милый доктор утверждал, что на данный момент угрозы беременности не было. Но я же мать, я клушка, во мне клад, содержимое моей матки и так было бесценно. А теперь вдвойне я снова перестраховалась и до вечера полежала в больнице. Береженого Бог бережет. Моя матка, которая смирилась с тем, что вообще не будет использована никогда, сейчас принимала двойной удар, растягиваясь и подстраиваясь под новое состояние. В общем, из-за этого боли и были. И тонус, как мне объяснили, пусть нежелателен, но вполне объясним в такой ситуации. Домой я вернулась вечером. Даже по парковке до машины не дошла, а плыла, бережно ступая, словно хрустальная. И могу расколоться в любое мгновение. Дома меня встретил обиженный Люкс. Я задала ему корма, налила свежей воды, села в кресло, вытянув ноги, и снова задумалась. Кому же пристроить Люкса, если меня положат в больницу надолго? Людмила Григорьевна стара. Я не могла так беспринципно ею пользоваться. Мне нужен был выход. Инну я вовсе не рассматривала и из головы выкинула, словно ее и не было. «Непутевая тебе досталась хозяйка», — сказала я вернувшемуся с кухни Люксу. «И основательно беременная. Не врала мне бабушка, когда в детстве говорила, что кот — это ответственность. Вот что мне с тобой делать, Люкс?» Он вспрыгнул на мои ноги, тяжелый, теплый. Коты его породы могли легко набрать 8-9 килограмм. Люкс ко мне попал тощим подростком, 8 месяцев от роду. А сейчас основательно заматерел. Я погладил его пипельный, почти белый бок. Люкс заурчал и положил голову мне на живот. Словно понимал, а может и понимал, животные живут инстинктами, а запахи моего тела наверняка изменились. «Я тебя не брошу», — сказала я. «Ты сражался за меня, а я за тебя. Мы повязаны, но просто не будет. Каюсь». Я даже погуглила, можно ли с котом в больницу, если хорошо заплатить, но откинула эту мысль как бредовую. Телефон зазвонил. Людмила Григорьевна. Как раз же ее вспоминала. «Деточка, здравствуй!» – поздоровалась она. «Здравствуйте, Людмила Григорьевна, что-то случилось?» Дети старушки давно повзрослели и уехали. Отсюда многие бежали. Держал только комбинат. Если с ней что-то стряслось, то и эту ответственность мне придется взвалить на себя. Чертово воспитание, которым так гордились мои бабушка и дед. «В твоей квартире теперь живет мужчина, который раньше уже заходил», — шепнула она доверительно. «Огромный, нежирный, но 2 метра в нем есть точно. Смотреть на него пришлось, голову задирая». Я даже хихикнула, несмотря на неподходящий момент. Просто представила огромного Езгулова и крошечную старушку, пытающуюся его разглядеть с высоты своих 1,5 метров. «А зачем вы ходили на него смотреть, Людмила Григорьевна?» «Так-то не я приходила, а он. Спросил, куда ты делась». Я вспомнила, что со злости и на эмоциях его заблокировала. Детское поведение, понимаю, но его слова были так обидны. Это был временный шаг. Нам все же предстоит разговор. Но не сейчас. Сейчас я не готова. Я тут беременна вдвойне. Мне нервы беречь нужно. А вы что? Сказала, что ты уехала куда-то. Куда не сказала. Вдруг он маньяк. Я снова хихикнула и поблагодарила старушку за бдительность. Я скучала по нему. Так скучала, что меня это бесило. И видеть его хотела. Прижаться, уткнуться лицом в грудь, вдохнуть его запах. Влюбляясь, я стремительно тупею и становлюсь тряпкой. Поэтому приходилось себя контролировать. Я все это уже проходила. В жопу любовь. «Съездим на природу?» – спросила я у кота. Тот коротко басом мяукнул. Решила выждать до утра. Мое состояние было стабильным, у меня куча лекарств. Не думаю, что 40-минутная поездка до Якупа мне навредит. Меня даже в больницу класть отказались. Разговор с Маратом, который твердо уверен, что я спала с ним, и параллельно с Андреем, для моего здоровья куда вреднее. А там степь, там лошади, там мясо. А у меня как раз гемоглобин понижен. Решено. Съездим на пару дней. И стала закидывать в дорожную сумку немного одежды и очень много лекарств. на всякий случай. И все же влюбленная дура где-то в глубоко внутри меня глупо радовалась тому, что Марат хочет меня видеть. Хорошо, что была еще вторая я, поумневшая на своих ошибках.